«Выдумка насчет Суареса тоже для этого?» «Да», — кивнул Рубио. «Роберт не имел к нам никакого отношения». «Покушение на жизнь Шульца организовал Легион?» «Насколько я знаю, наши представители консультировали боливийцев, но в последний момент там произошла какая-то осечка. Кого из руководителей Легиона вы знаете лично?» «Эриха Вебера. Он руководитель нашего оперативного отдела. Кого еще?» «Мануэля Робинада, одного из самых богатых людей Бразилии. Он помогает проводить финансовые операции. Больше никого. Он слишком инспирированная организация», — чуть виновата, — сказала Рубио. «А где проживает Вебер?» «Не знаю. По-моему, этого не знает никто. Но он часто бывает в Чили. Там, южнее Сантьяго, есть немецкая колония. Дигнидад. Я бывал там. Это самый настоящий концлагерь. Его основатель — Пауль Шефер, близкий друг Вебера». «Кто такой мистер Торнер?» «Не знаю. Впервые слышу эту фамилию». «Много стрелковых агентов региона, вы знаете?» «Около 50. Всего в организации, по-моему, более 3000 человек. Но точного числа я не знаю». «Хорошо», — поднялся с дивана Ричард Саундерс. «Я попрошу дать вам бумагу, чтобы вы более подробно рассказали обо всем, что вам известно. Только факты, никаких домыслов. Может быть, мне удастся спасти вашу жизнь, но только в обмен на правду. Если хотя бы один из сообщенных вами фактов не подтвердится, можете искать себе других покровителей, мистер Хуан Рубио». Тот согласно кивнул. Уже выходя из комнаты, Саундерс, обернувшись, добавил: «И не забудьте указать подробно все инструкции, которые вы получили в Легионе». Следом за Саундерсом вышел Гамикава. «Срочно всю информацию о Вебере, Робинаде, Дигнидаде. Попросите материалы о покушении на жизнь Джорджа Шульца в Боливии. Запросите информацию насчет Хуана Рубио. Я думаю, на этот раз он сказал правду. Врать не в его интересах». Особое сообщение. Литера А. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. Наши предположения подтвердились. Настоящее имя объекта X – Хуан Рубио. Просим выслать сведения о нем, а также об Эрике Вебере и Мануэле Робинаде. Нас интересует вся возможная информация о колонии Дигнидад в Чили и материалы о покушении в Боливии на государственного секретаря США Джорджа Шульца. Особое сообщение. Литера А. Национальному бюро Австрии от президента Интерпола. Первое. Хуан Рубио, 1955 года рождения, гражданин Боливии, трижды судимый за продажу наркотиков, покушение на убийство и мошенничество. Отбывал сроки наказания в тюрьмах Ла-Паса и Потоси. В настоящее время разыскивается Интерполом за убийство, совершенное в 1986 году в Панаме. Фотография прилагается. Второе. Сведений относительно Эриха Вебера Интерпол не имеет. По картотеке не проходит. Третье. Мануэль Робинад, 1936 года рождения, уроженец Камбуса, Бразилия. Президент межнациональной компании Робинад Интернешнл Банк. Имеет тесные связи с техасской финансовой группой. Отделение банка имеется в 5 городах США, а также в 32 городах Латинской Америки. Женат. Имеет 3 детей. В молодости дважды привлекался к суду по обвинению в мошенничестве и организации контрабанды. Оба раза оправдан из-за отсутствия улик. В настоящее время проживает в Рио-де-Жанейро. По картотеке не проходит. Фотография прилагается. Четвертое. Колония Дигнидад расположена в Чили. Была основана в 1962 году Паулем Шефером и Хуго Баром. Руководители колонии поддерживают тесные связи с представителями существующего режима в Чили. 1985 году